Элла следила за его движениями, стараясь ничего не упустить, но работа, которую выполнял Джандалар, была однообразной, и она отвлеклась, задумавшись о разговоре, который состоялся между ними за завтраком. Она поняла, что отношение Джандалара к тем людям, среди которых она выросла, изменилось. Он не сказал этого прямо, но характер его комментариев недвусмысленно свидетельствовал об этом. Ей вспомнилось, как он сказал: «Твоя Айза понравилась бы Мартоне», и добавил, что все матери, по сути дела, одинаковы. Его матери понравилась бы плоскоголовая самка, они с ней чем-то похожи. А потом он назвал Бруда мужчиной. Мужчиной, который сделал ее женщиной, чтобы она смогла родить ребенка, хоть и говорил об этом с негодованием. А еще он сказал, что не понимает, как эти люди могли такое допустить. Он даже не заметил этого, но Эйла очень обрадовалась. Он стал считать членов клана людьми. Не животными, не плоскоголовыми существами, не мерзкими тварями, а людьми. Джандалар приступил к новой стадии работы, и Эйла отвлеклась от своих раздумий. Он выбрал одну из треугольных плоскостей, взял надежное скребло из кремня с острым краем и принялся шлифовать острые края кости, снимая тонкую стружку. Вскоре он показал ей кость, заканчивавшуюся длинным острием. «Джандалар, ты сделал копье?» Он улыбнулся. «Кость, как и дерево, можно обработать и сделать острие, но она легче, крепче, и от нее не откалываются щепки». «Но ведь копье слишком короткое», — сказала она. Джандалар весело рассмеялся. «Конечно, копье должно быть длиннее, но это всего лишь наконечник. В некоторых племенах наконечники делают из кремня. Так поступают мамутои, особенно если оружие предназначено для охоты на мамонтов. Кремень довольно-таки хрупкий материал, он может расколоться. Но копье с острым кремневым наконечником гораздо легче может проткнуть толстую шкуру мамонта. Впрочем, для охоты на большинство животных лучше брать костяные наконечники, а ствол у копья деревянный. А как укрепить наконечник на стволе? Смотри, — сказал он и развернул наконечник тупым концом к Эйле. Я могу расщепить его с помощью резца и ножа, а затем обтесать конец так, чтобы его можно было вставить в получившуюся трещину». Он показал ей, как это делается, просунув палец одной руки между двумя пальцами другой. Потом туда заливается клей или смола, и все это обматывается жилами или полосками кожи. Когда все высохнет, наконечник будет крепко держаться на древке. Но наконечник совсем маленький, значит, ствол будет тонким, как прутик. Ну, не как прутик, но он будет куда тоньше и легче, чем у твоего копья. А иначе ты не сможешь его метать». «Метать? Так ты бросаешь копье? Ты ведь бросаешь камни в животных с помощью прощи, верно? Точно так же можно бросать и копье. Тогда тебе не придется копать ямы и делать ловушки, а когда ты к нему попривыкнешь, ты сможешь метать его в цель даже на бегу. Думаю, ты быстро этому научишься, ведь ты так ловко обращаешься с прощой. Джандалар, ты не представляешь, как я досадовала на то, что нельзя охотиться с прощой на оленей или буйволов. Но мне и в голову не пришло, что копье можно бросать. Она нахмурилась. Но ведь для этого нужна немалая сила. Когда я выпускаю камни из прощи, они улетают гораздо дальше, чем при броске рукой. Конечно, для этого нужна сила. Но зато при этом тебе не нужно близко подходить к зверю. А это немалое преимущество. Впрочем, ты права. Очень жаль, что нельзя метать копье с помощью прощи, но... Он приумолк, не закончив фразы. «Интересно». У него возникла поразительная идея, и он призадумался, наморщив лоб. «Нет, пожалуй, это невозможно. А где можно подыскать материал для древка копья?»